Глава 49. Наш город велик и древен, и ритуал его священны. Горожане соберутся у различных его ворот сообразно своим приходам, и там выдвинутые против тебя обвинения будут повторно оглашены. Затем горожане уснут и, пробудившись, уже будут знать, в каком состоянии, вины или невиновности, ты находишься. Дух города будет руководить ими. В случае вины ты, конечно, должен будешь вынести себе приговор, какой сочтешь справедливым. Мы в этом не принимаем участия. А если я решу остаться оратором и продолжать выступление? Это твое право, но после суда, а не прежде, и этого для нас достаточно. Город уже не будет прежним городом, и ты уже не будешь прежним человеком. Теперь, с твоего позволения, мы хотели бы завершить разбирательство. Мне, насколько я знаю, разрешается произнести последнее слово. Если желаешь, говори.